Когда они подъехали к дому Ксении, закатный пурпур уже сменился глубокой синевой наступивших сумерек. «Не отпускай такси!» — шепнула Марго, хотя могла смело орать на весь салон. «И не заходи в дом! Просто постой у подъезда, пока я не проверю, как оно там. Сделай вид, что кого-то ждешь. Покури! Если вдруг там что-то не так, пусть у тебя будет свидетель, который подтвердит, что ты вообще не заходила в дом. А еще лучше постой у соседнего дома. Так надежнее. И не спорь! Я мертвая. Мне хуже не станет. А тебе проблемы с полицией ни к чему», — сказала и исчезла из машины. План Марго был разумный. С таким не поспоришь. Поэтому Арина велела таксисту притормозить у ближайшей к дому Ксении хрущевки, расплатилась и попросила подождать. В ответ тот флегматично пожал плечами, но на наручные часы посмотрел многозначительно. Часики тикают, время идет, денежки капают. Оказавшись на улице, Арина снова попыталась дозвониться Волкову. Телефон показывал критически низкий уровень заряда, а Волков так и не ответил. Арина чертыхнулась, достала из пачки последнюю сигарету, закурила. Телефон мурлыкнул на прощание и отключился. А у нее, дуры такой, не было с собой зарядного. И даже если бы было, где бы она его подключила? Все, совершенно все шло не так. Арина не имела никакой возможности хоть как-то повлиять на ход вещей. Она терялась в догадках и немыслимых предположениях. Блуждала в темноте, как слепой котенок, а вокруг гибли люди. Сигарета догорела до самого фильтра, когда из темноты выступила Марго. Арине не нужно было слов. Хватило одного лишь взгляда, чтобы понять. «Мы опоздали, да?» Марго кивнула, переложила черепушку из одной руки в другую. «Ксения мертва! Там столько крови! Столько!» Марго всхлипнула. «Хорошо, что ты не пошла!» «Откуда кровь? Как ее?» Арина не договорила. На самом деле она не желала знать, как умерла Ксения. «Там был такой специальный топорик для рубки мяса. Понимаешь? И вот этим топориком ей... руку? Да, тюк! И нет руки. А крови море! Но ведь от этого нельзя умереть. То есть я хочу сказать, что она могла наложить жгут, как-то попытаться остановить кровотечение, вызвать скорую в конце концов. Ксения не сделала ничего из этого!» Марго тряхнула головой. «Мне кажется, она была не в себе, под кайфом. Там стоял этот ее чай и улыбка у нее. Арина, ты бы видела, какая это улыбка!» «Я догадываюсь. Как у Флоры. Она тоже улыбалась». «Да». Марго качнулась, словно от ветра. «Их убивают, а они даже не пытаются спастись. И улыбаются. Что это такое, Арина?» «Я не знаю». Она загасила сигарету. «Как же нам действовать дальше? Как предупредить Соломею, если у меня нет ни ее адреса, ни телефона? Она могла остановиться на Ксении. Сегодня, я имею в виду. Она ведь уже старая, ей должно быть тяжело убивать». «Ты сама говорила, что каждая смерть дает новые силы. А Анук уже на финишной прямой». «На финишной прямой она окажется, когда доберется до тебя. Ты — ее главный приз». «Почему?» «Потому что ты истинная, самая сильная из нас. Вишенка на праздничном торте. Она ведь уже не раз могла меня убить. Это не так просто. То есть убить она тебя могла бы. Но вот переварить, образно выражаясь, чтобы справиться с твоей силой, она сама должна быть в отличной форме. А ты, связанная по рукам и ногам, сейчас лежишь в подвале. Ты никуда не денешься. По крайней мере, она так считает». «Значит, Анук попытается убить Соломею, если уже не сделала это. И мы не знаем, где Соломея живет. Но знаем, где находится дом Анук». Марго посмотрела на нее многозначительно. «Поехали. И что мы станем делать, если Анук окажется дома?» «Как-нибудь ее нейтрализуем!» «Да», — Арина усмехнулась. «Очень продуманный план». «А если Анук дома не окажется, мы осмотримся. Может, найдем какую-нибудь записную книжку с адресами или номерами телефонов. В любом случае, выбор у нас невелик». За их спинами раздался короткий автомобильный гудок. Таксист устал ждать.